Внешний авторитет покоится на внутреннем откровении. Святому Петру действительно сообщается здесь известный авторитет, возвышающий его над прочими апостолами. Он один, не в пример прочим, признается основоположным камнем церкви. Но почему? Потому что тайна Богочеловечества непосредственно открыта ему самим Отцом Небесным, потому что ему одному, в отличие от прочих апостолов, было дано выразить мысль явления Христова в ясном и определенном суждении: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Для откровения недостаточно пассивного озарения человеческого ума, нужно еще деятельное его участие, которое выражается в суждении. Нет того явления в мире, которое могло бы стать в человеке откровением само по себе, помимо суда испытующей совести. Без этого суда человек не мог бы распознавать явление подлинного Христа и отличить его от обманчивых явлений ложных богов и лжепророков. И ангелы сатаны являются людям во образе ангелов света. Отсюда обязанность человека испытывать духов, проверять всякое явление, которое он видит, чтобы удостовериться в том, заключает или не заключает оно в себе подлинное откровение. Этот суд не только удостоверяет откровение. Когда он истинен, он и заключает в себе подлинное откровение, ибо суд человеческого сознания только тогда истинен, когда он совпадает с сознанием божественным. В этом отношении пример святого Петра глубоко поучителен. В земном явлении Христа, которое он повседневно наблюдал, божество было сокрыто под зраком раба. Как же апостол узнал во Христе Сына Божия? Очевидно, не пять чувств его поведали ему эту тайну. Самое явление славы Христовой открылось ему на фаворе лишь после его исповедания. Ясно стало быть, что, произнося свое суждение о Христе, святой Петр видел умом ту полноту божественного, которая еще не была явлена в земном облике Христа. Тут внутреннее откровение предшествовало внешнему явлению. Петр признал Христа через сопоставление его образа с этим идеальным первообразом, жившим в его душе и носившимся перед ним еще до прославления Спасителя, быть может, даже до встречи с ним. Этот факт бросает яркий свет на природу и сущность всякого откровения. То, что было с апостолом Петром, повторяется со всяким человеком, принимающим в душу подлинное откровение, со всяким, кто видит и утверждает Бога в земном явлении Христа. Откровение не есть одностороннее действие божества на человека. Оно необходимо предполагает, кроме того, и содействие человеческого духа и человеческого сознания, которому Бог открывается. Бог явился во Христе всем людям, но это лишь одна объективная сторона откровения. Требуется еще другая, субъективная. Нужно твердое самоопределение озаренного изнутри человеческого сознания. Нужно то внутреннее откровение, без коего человек не может праведно судить о земном явлении Христа. Именно это внутреннее откровение имеется в виду выше приведенными словами апостола: «Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». Откровение не есть божественный монолог, оно диалог, живая беседа между Богом и человеком, в которой человеческое сознание божественной мысли достигает высшего напряжения и высшей активности. Оно акт не только божеский и не только человеческий, а богочеловеческий. В откровении божеское естество вступает в жизненное соприкосновение с человеческим, то есть не только на него действует, но и вызывает его к действительному богопознанию. По форме действенность человеческого сознания в богопознании выражается в том же самом процессе, который наблюдается во всяком познавании сущего. Оно восходит от явления к смыслу, то есть узнает данное явление в вечной истине. Богопознание отличается от всякого иного познания сущего не формою познавательного акта, а единственно содержанием и значением познаваемого. Истина есть всеединое, то есть божественное сознание. Поэтому, что бы человек ни познавал, во всякой познаваемой им истине открывается ум Божий. Стало быть, всякое познание есть откровение в широком значении слова. Откровение в тесном смысле слова отличается от откровения в широком смысле лишь тем, что в первом человеческом уму сообщается сознание Бога о самом себе, тогда как во втором нам, людям, сообщается всеединое, то есть божественное сознание о внебожественном. Обыкновенное познание представляет собой не что иное, как экзотерическое откровение в форме от эзотерического. Но если различие заключается не в форме, то тем значительнее и глубже различие в существе. Экзотерическая область божественного сознания открыта всем без различия, независимо от онтологического отношения данного сознающего существа к божеству. В эту область всеединого сознания совершенно одинаково проникает святой и грешный. Наоборот, в область сознания эзотерического, откровение в собственном смысле слова, проникает лишь тот, кто обладает реальным духовным опытом божественного, то есть кто пребывает с божеством в существенном жизненном общении и единении. При отсутствии этого опыта нет и откровения в подлинном значении этого слова. Христианин, только на словах исповедующий Христа, но лишенный этого опыта, не только не обладает откровением, но отстоит от него дальше, чем искренние богоискатели из неверующих или язычников. Христианское учение составляет откровение не для того, кто принимает его как мертвую букву, а для того, кто им живет. Так понимаемое, оно представляет собой бесконечную задачу для христианского сознания. В церкви мы имеем реальный соборный опыт богочеловечества, ибо церковь есть тело Христово. Приобщаясь ко Христу в Евхаристии, мы и сами становимся членами тела Христова. В этом явлении Христа для разумеющего его заключается полнота откровения, ибо весь мир должен стать воплощением Христа. В этом цель и смысл всего существующего. Но обладаем ли мы этим смыслом? Вмещается ли он в наше сознание? И да, и нет. Христос действительно сообщил нам все, что слышал от Отца. В Его словах и образе действительно есть полнота откровения, но в нас эта полнота еще не осуществилась, мы ее еще не вмещаем, она для нас не совершившийся факт, а идеал. Этим определяется и обязательное для христианина отношение к откровению. Мы должны смотреть на него не как на готовую, во всех своих частях законченную систему догматов, а как на жизненное целое, которая составляет бесконечную задачу для человеческого ума и сердца. Откровение – данный от Бога талант. Мы должны растить его в себе, а не зарывать его в землю. Оно завершено и закончено только в вечном божественном сознании. Наоборот, в сознании человеческом оно беспрерывно раскрывается и растет, подобно зерну горчичному. Закончиться для нас откровение может лишь тогда, когда закончится процесс нашего духовного роста – когда человечество придет в полноту возраста Христова. Пока этот предел не достигнут, откровение в смысле раскрытия, явленной в Христе истины, должно расширяться и углубляться. И так как это раскрытие откровения в нас обусловлено совершенствованием и углублением человеческого ума и сердца, оно требует от нас напряжения всех наших духовных сил, а в частности, самостоятельного усилия и проникновения нашей мысли. Чтобы найти Христа, человек должен принять на себя труд и подвиг его искания. Дух Божий сообщается только изнутри. Он не дан нам в каком-либо внешнем откровении, поэтому никакой внешний авторитет не может снять с нас этой обязанности искания. Кто не переживет этого непосредственного внутреннего откровения Отца Небесного, тот может только устами своими признавать Христа Сыном Божиим. Кто не пытается проникнуть в смысл откровения, тот его утрачивает. Эта утрата данного от Бога таланта – обычная участь всех тех, кто не отдает его в рост. Но, может быть, скажут нам, этот труд самостоятельного искания становится ненужным для члена Церкви Христовой, который всегда имеет перед собою подлинное соборное откровение Духа Божия. Нет сомнения, этот соборный опыт является необходимым условием полноты богопознания. И однако было бы величайшую ошибкой представлять себе соборный опыт как некоторый внешний авторитет, который требует от нас пассивного подчинения. Из того, что все мы в церкви члены тела Христова, вытекает отнюдь не пассивное, а активное отношение ума и совести к откровению. Все мы должны быть деятельными участниками соборного разума Христова, иначе, несмотря на принадлежность нашу к Церкви, мы останемся непричастными ее откровению. Соборность есть явление самого Христа в коллективной жизни Церкви. Христос через Евхаристию воплощается в ней. Это и есть то Его явление, которое с нами всегда во все дни до скончания века. Поэтому только здесь, в этой соборной жизни Церкви, мы можем найти подлинного Христа. Мы можем познать Его, только проверяя каждую нашу индивидуальную религиозную интуицию, интуиции других членов Церкви и той соборной интуицией, которая выражается в общей жизни Церкви, в ее молитвах, песнопениях, в архитектуре и живописи ее храмов. Но соборность не есть и не может быть для нас внешним авторитетом, как потому, что мы сами призваны быть деятельными участниками соборной жизни –